Тест на читабельность визитной карточки. За свою карьеру я оставил более 30 тысяч визитных карточек и около 20 тысяч получил. И могу указать на общий недочет большинства визиток. Слишком мелкий шрифт. Во многих случаях текст невозможно прочитать. Особенно если учесть, что на приемах и торжественных ужинах свет приглушенный. Я встречал визитки с очень убористым текстом. Если вы в состоянии прочитать такой мелкий шрифт в помещении с приглушенным светом, примите мои поздравления. Вероятнее всего, вам меньше 40, и у вас идеальное зрение. Но подавляющее большинство населения рады бы, да не могут похвастаться тем же. И вы должны дать этим людям возможность свободно прочитать ваше имя на визитной карточке, что бы ни говорил вам ваш 20-летний дизайнер. Попросите 7 друзей, включая людей с возрастом старше 40, оценить вашу визитку. Причем задание надо выполнить в комнате с приглушенным светом. Вообразите, что они видят вас в первый раз, и задайте им следующие вопросы. Вы можете прочитать мое имя? Вы можете прочитать мою должность? Вы можете прочитать название компании, сотрудником которой я являюсь. Вы можете прочитать контактную информацию. Тест «Пустое поле». Сканер для визитных карточек – это маленькое удобное устройство, которое считывает информацию с визитных карточек и осуществляет структурирующие операции, то есть размещает определенные поля карточки в базе данных, исключая необходимость ввода текста вручную. Все большее число людей предпочитает использовать сканер для визитных карточек. Вставьте свою визитную карточку в сканер. Попадают ли ваше имя и электронный адрес в соответствующие поля? Вся ли информация размещена в нужных полях? Если нет, вы рискуете стать глюком в чьей-нибудь базе данных. По этой причине вы не попадете в список людей, которым будут отправлены рождественские открытки, или в любой другой список. Я, например, не тороплюсь исправлять ошибки сканирования, если не знаком с владельцем визитки. Все визитные карточки, которые я получаю, проходят проверку моим сканером. Если он их почему-то не принимает, я ему верю и поступаю так же. Тест в 39-м царстве. Если у вас деловые отношения с иностранными партнерами, попросите кого-нибудь, кто знаком с их культурой, критически оценить вашу визитную карточку. На вопрос, пройдет ли ваша визитная карточка в другой культуре на ура, вы должны получить положительный ответ. Имейте в виду, что дизайн визитных карточек, популярный в одной стране, может быть не воспринят в других странах. Мой совет. Придерживайтесь золотой середины. Например, во Франции заумная визитная карточка не будет восприниматься всерьез. В одних азиатских странах используют довольно внушительные карточки, а в других они настолько легковесны, что в Америке их наверняка приняли бы за ненужную бумагу. Расширяйте свой межкультурный кругозор. Это поможет развить чутье нетворкинга, ваша шепа. Персональный бренд. Итак, ваша визитная карточка прошла все 3 теста – на читабельность, пустое поле и в 39-м царстве. На что же еще стоит обратить внимание, когда дело касается дизайна визитной карточки? Частью вашего персонального бренда является не только ваше имя, но и ваша должность. Убедитесь в том, что она указана на визитной карточке достаточно крупным шрифтом. Род профессиональной деятельности тоже является частью персонального бренда. В зависимости от политики компании, это может быть указано либо не указано на вашей визитной карточке. Состоявшиеся и известные люди предпочитают избегать упоминания своих званий и научных степеней, но следовать их примеру не обязательно. Указывать свои звания на визитке стоит, если это поможет другим лучше понять, чем вы занимаетесь, и убедит их в вашем профессионализме. Вы новичок в данной сфере деловых интересов. Не стесняйтесь указать свои заслуги. Если вы хотите, чтобы при обращении к вам использовалось какое-то определенное имя или его форма, именно их и указывайте в визитной карточке. Если вы не желаете, чтобы вас называли НК, указывайте полное имя и отчество, а не инициалы. То же относится и к вариантам имени. Если по паспорту вы Оксана, но с вашей легкой руки окружающие зовут вас Ксения, то и на визитной карточке необходимо указать последний вариант. Избавьте людей от размышлений по поводу обращения к вам. Доктор философских наук, не защитившийся. Самую странную вещь в оформлении визитной карточки я наблюдал у одного господина из Индии. Вслед за его именем значилось «Доктор философских наук, не защитившийся». Заинтересовавшись, я спросил у него, что это значит. Он ответил, что хочет, чтобы люди считали его достаточно умным, ведь он сумел написать докторскую диссертацию, хоть и не защитился. Интересная идея. Однако, думаю, в Америке это бы не прошло. Корпоративный бренд. Продвижение корпоративного бренда не менее важно, чем продвижение персонального. Надеюсь, вы уже уяснили, что шрифт текста на карточке должен быть крупным, и что чем больше контактной информации, тем лучше. Используйте все возможности. Оборотная сторона вашей визитки – отличное место для рекламы вашей компании. Это может быть логотип или изображение странички веб-сайта компании, девиз или просто деловой портрет описания корпорации. Для большего привлечения внимания можно использовать цветное оформление. Приглушенные тона – весьма популярный дизайнерский ход в оформлении визиток, но он может не лучшим образом отразиться на читабельности текста. На все случаи жизни. Двусторонние визитные карточки – весьма полезная вещь, если вы добровольно занимаете должность в какой-либо общественной организации. Я, например, почетный капитан флота и указываю это звание в специальной версии своих визитных карточек. Если ваши деловые интересы связаны с иностранным государством, двусторонние визитные карточки на двух языках – хорошая идея. В азиатских странах это принято за правило. Если вы собираетесь печатать визитку на одном из азиатских языков, перевод вашего имени должен проверить человек, который лично вас знает, поскольку имя может быть переведено двояко, в зависимости от черт характера личности или фонетическим способом. Козырь в рукаве. Я часто слышу: «У меня еще нет визитной карточки, я до сих пор работаю над дизайном». Или «Я их еще не отпечатал». Но лучше иметь хоть какую-нибудь карточку, чем оставаться вообще без визитки. Используйте услуги дизайнера, обратитесь в специализированное издательство. Там работают люди, которые этим профессионально занимаются. Сделайте все, чтобы быть во всеоружии. Прежде чем приступить к печати, не забудьте провести 3 теста, о которых мы говорили выше. Хотите разработать свою собственную визитную карточку на своем компьютере? Нет ничего проще. Только убедитесь в том, что она не выглядит любительской копией. Вопрос на засыпку. Когда вы в последний раз переделывали свои визитные карточки?